Глава 14. Рах. Маленькая лодка взбрыкивала сильнее, чем необъезженная лошадь, взбалтывая суп и вино у меня в животе. Когда меня стошнило в темные волны, я почувствовал себя лучше, но лишь настолько, чтобы хрипеть в ответ императрице, которая пыталась перекричать ветер. Она указывала на далекие огни, ветер и дождь хлестали ее по лицу, трепали темные волосы. Ее светлое платье больше напоминало парус, чем тряпка, хлопающая у нас над головами. С другого конца на дне лодки распласталась большая золотисто-белая собака, напоминая сверток меха, которым торгуют на рынке. Лодка закачалась и заскрипела еще сильнее, когда императрица прошла по ней и села на скамью, схватив весла. Луну закрыли тучи, и мы оказались в темноте. Я не понимал, насколько ярким может быть лунный свет, попавший в прореху между облаками, пока он не исчез. Когда подкатил новый приступ тошноты, я сумел перегнуться через борт лодки только потому, что держался за него. «Рах!» — окликнула меня императрица сквозь мерный плеск ее весел. «Рах!» Я нащупал путь к грибной скамье ноющими руками. Прошло по меньшей мере 12 лет с тех пор, как я брал в руки весла. С тех пор, как Гурт и Торин и Шет плавали по реке Уку в золотые дни моей юности. Мальчишки из Гурт и Шет смеялись над нашим неумением управляться с их маленькими речными лодками, но если императрица Кисии сейчас и смеялась, то шторм уносил звук. Схватив весла, я опустил их в воду. Резкий рывок едва не вырвал их у меня из рук, но я поднял их и повернул. Они с треском врезались в весла императрицы. Опустив весла обратно в воду, мы умудрились сделать несколько грибков, но все закончилось очередным ударом, от которого по рукам пошла вибрация. Императрица продолжала грести и, перекрывая шум моря и дождя, начала выкрикивать одно и то же слово каждые несколько секунд. Она задавала мне ритм. Борясь с приступами тошноты, я снова взялся за весла и опустил их в море, подтягивая к себе. Когда мой мир сократился до ее голоса, игнорировать рвотные позывы стало легче. Дождь хлестал со всех сторон, а когда сквозь тучи ненадолго пробивался лунный свет, он освещал только бурное черное море и спину императрицы Мико. С ее волос текла вода, платье прилипло к плечам, и с каждым грибком под ним вздувались мышцы. Большую часть времени мы были одни. Гребли неведомо куда в окружении бескрайнего моря. Но иногда на горизонте показывался огонек или кусочек земли. Земля всегда находилась слева от меня, и хотя Кишава часто смеялась над моей способностью ориентироваться, я понимал, что мы плывем на юг. Я просто не знал, что значит юг. Мне нужно было попасть в Когахейру, к своим людям, к Гидеону. Полностью отдавшись ритмичным выкрикам императрицы, я не заметил наступившее затишье, пока весла снова не столкнулись. Ветер превратился в мягкий бриз, а дождь — в морось. Даже море прекратило яростно бросать нас вверх и вниз. Я не представлял, что руки могут заболеть сильнее после того, как я перестану грести, но это произошло, и я с шипением втянул воздух. Императрица, тяжело дыша, сгорбилась на своей скамье. Какое-то время у нас не было сил ни на что, кроме как сжаться в комок и думать о том, как мы оказались здесь. Я сидел в маленькой лодке у берегов Кисии в шторм с императрицей драконов и ее собакой. Собака не шевелилась, и я завидовал ее надежному сухому укрытию. Императрица Мику внезапно встала, и это движение раскачало лодку сильнее, чем волны. Она указала на парус и что-то сказала охрипшим голосом. Откашлившись, она попробовала еще раз, но лучше не стало, и она перешла на жесты. Мику спрашивала, нужно ли ей развернуть парус, но мои познания в мореплавании были минимальны. Я мог только пожать плечами. Дрожащими пальцами она начала развязывать узлы. Наконец маленький парус распустился и, подхватив ветер, потащил лодку к маячившей неподалеку земле. Императрица взвизгнула и указала на берег. Мои скромные познания в мореплавании в любом случае превосходили ее. Как бы смеялись дети Горта Шет, но императрица не смеялась, когда я ухватился за рею и повернул парус так, чтобы мы плыли в нужном направлении. Она облегченно вздохнула. Я указал на ближайшую железную скобу, и она попыталась привязать веревку, но как только отпустила ее, мокрая веревка развязалась. С рычанием она попыталась снова, намотав узлы как попало. Второй рык подстегнул меня, и, прогнувшись, чтобы не упасть в темное море, я пополз к ней через скользкие скамьи. Я протянул стертую до крови руку, и, немного поколебавшись, императрица неохотно отдала мне веревку. Непостоянная луна снова скрылась за облаками, но мне не требовался свет, чтобы завязать седельный узел. Даже с такой толстой и промокшей веревкой. Пробравшись обратно на другой конец лодки, я сел, подобрав колени к ноющему животу. Не знаю, от чего он болел сильнее, от гребли или рвоты. Сзади заскулила собака императрицы. Я протянул руку и дал обнюхать, прежде чем потрепать сестру по несчастью за ухом. Чичи. Императрица Мико свернулась клубком в тени на другом конце лодки, но указывала на скулящую собаку. Чичи, повторила императрица. Мико, Рах, Чичи. Чичи, пробормотал я, почесывая собаку за ушами и улыбаясь нашему первому успешному диалогу. Наверное, твое имя что-то значит для хозяйки. Но для меня оно лишь шорох листьев на ветру. Летом, когда листья уже высохли. Я долго держал руку на голове Чичи, стараясь не думать о пустоте в желудке. Мне хотелось спросить императрицу, где мы и куда направляемся. Спросить, что случилось. Хотелось оказаться где-то в другом месте, а не в лодке с человеком, которого я не понимаю. Но, как говорила старейшина Ама, прибереги желание для солнечных дней изобилия. В тяжелые времена можно только смеяться и идти вперед. «Прекрасная ночь», — сказал я, указывая на облака и окутанную брызгами темноту. «Очень волнующая». Императрица наклонила голову на бок. «Ты так не думаешь?» «Понимаю. Иногда трудно ценить то, что имеешь, когда видишь это каждый день». Она прищурилась. «Наша погода намного лучше». Она закатила глаза и улеглась на дно лодки. Чичи подтолкнула мою руку, чтобы я продолжил чесать ее. «Похоже, я победил в этом споре. Ты согласна?» Собака положила голову мне на руки, и я прилег отдохнуть, утешаясь близостью живого существа. Когда спустя некоторое время я очнулся от дремоты, меня охватила непреодолимая потребность очистить желудок от пустоты. Я пьяно потянулся к краю лодки. Слабый предрассветный свет изменил цвет моря с черного на темно-синий, и когда моя желчь попала на его поверхность, легкие обожгло соленой водой. Желудок сводило судорогами. Я сел на место и снова протянул руку. Собаки не было. Пока я дремал, Чичи переползла и теперь лежала, положив голову на ноги Мико. Они обе спали, и, глядя на них, я не мог не вспомнить о Дзинзо. Мы через столько прошли вместе. Он был со мной с того дня, как я стал клинком. Мы вместе путешествовали, ели и даже спали бок о бок на сухой траве. Мой Илонга, незаменимый друг, остался на попечении кисянца, в котором я не мог доверять. Я посмотрел на небо. По крайней мере, дождь прекратился, и в промежутке меж облаков проглядывал разгорающийся рассвет. На горизонте мелькнули огни корабля. «Императрица!» — позвал я. «Императрица!» Она резко вскочила, скинув Чичи, и начала тереть опухшие глаза. Я указал на корабль. Всего лишь тень на горизонте, но императрица разразилась какими-то ругательствами. Выхватив из-за пояса кинжал, она перерезала веревку паруса, и лодка снова рванула к темной земле. Когда через борт хлынула вода, замочив ноги императрицы, Чичи отпрыгнула. Лодка накренилась, но прежде чем я успел помочь, порыв ветра подхватил парус, и мы еще быстрее понеслись к темной тени суши. Раздался громкий треск, и лодка содрогнулась. Меня сбило с ног, под звук раскалывающегося дерева я рухнул в воду. Из легких вышибло воздух, что-то оцарапало мне руку и ногу, пока я пытался найти путь к воздуху сквозь пенную завесу, но только порезал руку об острые камни, когда, наконец, выбрался на поверхность. Впереди под странным углом торчал киль лодки, доски содрогались от ударов волн о разбитый корпус. Волны катили к берегу, но в бушующем море не было ни следа императрицы или собаки, только пены и обломки. Я крутился, бешено гребя ногами. «Императрица!» — кричал я в поднимающийся ветер. «Императрица!» Мне ответил голос, и я развернулся к нему. Мико уцепилась за заднюю часть лодки. По щеке стекала кровь, и когда наши глаза встретились, она протянула руку, указывая куда-то. «Чичи!» Я ничего не видел, только барашки волн, но, доверившись более высокой точке обзора императрицы, поплыл на поиски собаки. Дети Гурт и Шет высмеивали то, как я плаваю, не меньше, чем то, как грибу, но я прокладывал себе путь сквозь волны, разбивавшееся о лицо, думая о Дзинзо, моем самом старом и верном друге, брошенном на произвол судьбы. Я не мог допустить, чтобы это произошло из Чичи. И хотя руки и ноги болели, я продолжал плыть, подстегиваемый мольбами, понятными на любом языке. Одежда тянула меня вниз, но я мог бы сбросить только сапоги и пояс саблей. Сапоги я стянул, пока искал среди волн следы белой и золотистой шерсти, но, взявшись за пряжку пояса, понял, что не брошу его. Я потерял дом, гурт, лошадь и честь. Я не могу лишиться и последнего клинка. Все еще цеплявшаяся за обломки императрица снова закричала, теперь указывая на землю. Я поплыл к берегу, останавливаясь только, чтобы оглядеться, но ничего не видел, и каждое мгновение боялся услышать горестный крик императрицы. Какая-то обезумевшая часть моего разума настаивала, что это всего лишь собака. Но сердце отвечало, что Дзинзо не просто конь. Я продолжал плыть, не обращая внимания на судороги, сводившие руки и ноги. Сзади раздался крик, и я развернулся. Сабля била меня по ноге, пока я крутился, высматривая Чичи под крики императрицы. Над волнами показался нос. Чичи старалась держаться на плаву, лапы колотили по воде, из мокрой прилизанной шерсти таращились перепуганные глаза. Пара грибков, и я оказался рядом с ней. Я попытался поднять ее, но общий вес воды, шерсти и крупной собаки размером с волка оказался слишком большим. Ей придется оставаться в воде. Я поискал взглядом императрицу Мику, но она исчезла, остался лишь деревянный остов лодки, раздираемый скалами. Меня пронзил страх. Я не был уверен, что смогу спасти хотя бы собаку, не говоря уже об императрице. Может, я вытащу Чичи на берег и обнаружу, что Мику утонула? Должен ли я... Нет, это опасная мысль, убившая многих клинков. Она послала меня за Чичи. И я буду спасать Чичи, положившись на то, что императрица позаботится о себе сама. Постоянно меняя положение собаки под одной рукой, затем под другой, затем попытавшись перетащить ее себе на живот, я греб к берегу, распевая мантру. Я нуждался в отдыхе, я нуждался в еде, я нуждался в том, чтобы никогда в жизни больше не плавать. Берег приближался, и я стал останавливаться через каждые несколько грибков, чтобы проверить, не смогу ли встать. Но за исключением острых скал, море оставалось глубоким до тех пор, пока мы не оказались достаточно близко, чтобы увидеть свет зари, ползущий по песку. Нащупав ногами твердую почву, я встал и поднял Чичи из воды. Вода стекала с нас сотней маленьких водопадов, нисколько не облегчая вес собаки. Чичи не пытался вырваться ни тогда, ни потом, когда мы стояли на мелководье. Хотя я выполнил большую часть работы, ее грудь тяжело вздымалась. Я с трудом выбрался из океана и на трясущихся ногах поплелся по берегу. Отойдя от воды, я посадил Чичи на солнце, и она рухнула дрожащим комком шерсти. Мне настолько не хотелось плыть обратно, что я даже не сразу повернулся, чтобы узнать судьбу императрицы. Одно мгновение колебания, но оно обожгло меня стыдом и облегчением, когда я увидел, что Мико плывет к нам с мешком припасов на спине. Освобожденный от обязательств, я уселся на сырой песок рядом с Чичи и стал ждать. Мой разум был пуст. К тому времени, как императрица, шатаясь, выбралась на берег, мое дыхание выровнялось, а ноющие ноги перестало сводить судорогой. Но я не пошевелился, когда она рухнула у другого бока Чичи и зарылась лицом в мокрую шерсть. В ее волосах каким-то чудом осталось три шпильки, запутавшиеся в остатках некогда аккуратного пучка. Теперь они гордо торчали, будто зубья трезубца, пригвоздившего Мико к берегу. Не знаю, сколько мы пробыли там, глядя на бег облаков и разочарованное биение моря о сушу. Может, минуты, а может, долгие часы. Мы могли бы больше никогда не двинуться с места, если бы на туманном горизонте не показался корабль. Императрица встала, и что-то, бормоча на кисянском, нагнулась, чтобы поднять неподвижную Чичи. Я опустился на колени помочь, зная, как тяжела собака. Но императрица оскалилась и зашипела. К одной стороне ее лица и волосам прилип песок. Я поднял руки в знак капитуляции. Она подняла собаку и очень быстро пошла к роще деревьев, кренясь влево, чтобы скомпенсировать вес Чичи. Мокрое платье паутины облепило ее ноги. Я подхватил мешок и поспешил за ней. У края леса корявые ветки тянулись к нам, чтобы затащить в чащу. Налипший к ногам песок осыпался на влажный суглинок. С деревьев капала вода, птицы пели, порхая с ветки на ветку, их крылья были неразличимы в густой листве, закрывшей небо. В отличие от светлого открытого берега, лесной мир был темным, влажным, полным жужжащих у лица насекомых. Не оглядываясь, императрица пробиралась вверх по склону. Я держался позади так, чтобы, насколько возможно, заметать наши следы, при этом не теряя ее из виду. Задача становилась все проще по мере того, как крутизна склона замедляла ее решительные шаги. На вершине поросшего мхом хребта она опустила Чичи и села рядом, положив голову на руки и хватая ртом воздух. Внизу в лощине журчал уходящий к морю ручей, и, оставив императрицу перевести дух, я направился к нему, ставя босые ноги боком, чтобы не упасть. И все же я поскользнулся на мокрых листьях и неуклюжим ежом покатился по склону. Все кружилось, мешок с припасами впивался в спину, но, наконец, я оказался на дне, весь облепленный листьями. Если раньше у меня все болело, то теперь боль пульсировала, и я торопело сидел у журчащей воды, стараясь не думать об острой боли в бедре. Здесь не место и не время, чтобы снова зашивать рану. Через несколько минут появилась императрица. Мы как следует напились воды, и она повела нас обратно вверх по склону, а затем каким-то горам, маячившим сквозь прорехи в пологе леса. Поплескавшись в ручье, Чичи вспомнила, как пользоваться лапами, и остаток пути шла сама. Я не знал, преследует ли нас кто-то или куда мы направляемся. Просто шел за императрицей Мико вверх. Иногда нам приходилось втаскивать Чичи на особенно крутой подъем или валун. Из-за облаков невозможно было определить, когда наступил и прошел полдень. Но после нескольких часов все более медленной ходьбы по жаре Чичи выдохлась. Царственное животное рухнуло на тропу, укрыв грязь бело-золотым мехом, как одеялом. «Императрица!» — окликнул я. Она повернулась, а когда увидела свою собаку, лежащую с высунутым языком под дождем, ее лицо исказилось в хорошо знакомой мне агонии. И она побежала обратно. «Нам нужно где-то остановиться», — сказал я. Императрица Мико ответила раньше, чем я закончил, протянув ко мне ладонь. «Остановиться?» Я указал на измученную Чичи и присел возле нее. Императрица кивнула, и на ее лице мелькнула улыбка. Она сделала тот же жест и куда-то побежала, вскоре исчезнув за завесой дождя. «Ты храбрая собака», — сказал я Чичи, радуясь возможности передохнуть. — Твоя хозяйка тоже очень храбрая. Из нее вышел бы отличный левантиец, бесстрашный и решительный. Такой, каким пытался быть я, скрывая свой позор в праведности и чести. А в итоге оказался здесь. Дождь барабанил пальцами по моей спине. Надеюсь, она ненадолго. Продолжил я, не желая молчать. Я должен найти тебе что-нибудь поесть. Надеюсь, тебя не кормили изысканной пищей, как корунских комнатных собак. Потому что здесь мы ничего подобного не найдем. Говорить с Чичи было еще бесполезнее, чем с императрицей, но она скоро перестала дрожать и переместила нос поближе к моей ноге. Императрица отсутствовала недолго, и ее появление на уступе выше по склону заставило Чичи встать. Собака двигалась медленно, но все же двигалась, страдая лишь от того, что ее поднимали, когда не могла сама куда-то забраться. Как я разговаривал с Чичи, так и императрица говорила со мной, пока мы лезли все выше и выше в гору. Деревья уступили место кустам, а затем травам. Поднявшись над пологом леса, я рискнул посмотреть назад, на море. Оно было так далеко внизу, а останки нашей разбитой лодки казались такими маленькими, что на мгновение я был уверен, что упаду. Другой корабль все еще качался там на волнах. Императрица Мико окликнула меня. Она указывала на узкий проход в скалах впереди. Пещеру, почти скрытую маленьким водопадом. Вода низвергалась с уступа и разбивалась о каменистое плато, стекая по ногам Мико. Снова указав на пещеру, она повернулась, чтобы заманить Чичи внутрь, но быстро сдалась и понесла ее в обход падающей воды. Внутри пещера была больше, чем казалось снаружи. И, убедившись, что она безопасная и сухая, я вышел на поиски дров и еды. Мне хотелось лечь и больше никогда не вставать, но у нас не было гурта, который пришел бы на помощь. И я сомневался, что императрица когда-нибудь сама добывала себе обед. Найти сухое дерево оказалось трудно. С едой было проще. Грибы и ягоды имелись в изобилии, но, не зная, какие из них съедобны, я предпочел поискать крабов на берегу реки. Кое-как убив полдюжины, я понес их обратно, когда свет уже начал меркнуть. Императрица что-то сердито шипела. Она стояла на коленях у входа в пещеру, склонившись над собранным ею хворостом, и пыталась высечь искру. Она собрала грибы и ягоды, а также что-то похожее на облепленные землей корни и раздавленные цветы. Во время работы она сосала стебель цветка, и только что выбросила один, чтобы взять другой, когда я положил рядом с ней крабов и дрова. «Попробуй это», — сказал я, протягивая ей самую сухую деревяшку и вынимая нож, чтобы снять мокрую кору с остальных. Пробормотав нечто похожее на благодарность, она вернулась к своей работе. Но все так же безуспешно. «Не останавливайся», — сказал я, наблюдая, как она то начинает, то бросает трудиться над двумя палками, которые выбрала. «Продолжай в одном темпе, и вот это...» Я указал на деревяшку ее ног. «Должна быть получше». Я протянул руку, и она дала мне палки с таким хмурым видом, что я оставил при себе все замечания насчет уродства, которое она называла костром. «Может, я смогу переделать его, когда она отвлечется». Императрица Мико наблюдала за моей работой, скрестив руки на груди. Я не мог высечь искру дольше обычного, но сказал себе, что тому виной усталость, а не ее взгляд. Наконец сверкнуло пламя, но даже когда загорелись листья, лицо императрицы не смягчилось. Она взяла еще один цветок и, зажав стебель между зубами, принялась посасывать, обтирая грибы подолом. Она также разложила для просушки содержимое мешка с припасами, но мне ничего не показалось знакомым. Работая молча, мы вскоре развели хороший костер, на котором готовилась парочка крабов. Снаружи наступила ночь, в углу сухой пещеры свернулась Чичи, и только ее поднимавшаяся и опускавшаяся спина давала понять, что собака еще жива. «Надеюсь, грибы не ядовитые», — сказал я, надкусывая один. «У меня на родине есть несколько просто ужасных. Один называется красношапочник или красный лепесток, поскольку похож на красный цветок с пятью лепестками. Он убил больше лошадей, чем мне хотелось бы думать. По какой-то причине он их привлекает, и они тут же начинают биться в судорогах и пускать пену изо рта. Нужно срочно вызвать рвоту, но лошади этого не умеют, так что... Я пожал плечами, стараясь не думать обо всех лошадях, чью смерть видел. Старых и молодых, больных и здоровых. Даже Иланга Гедеона. Вспоминал ли он о ней сейчас? Я откашлялся, но в горле застрял комок. Наши конюхи держат запас красношапочника, чтобы прекращать страдания раненых лошадей. Это лучше, чем осквернять их плоть. Императрица смотрела в огонь, откусывая свой гриб. Несмотря на голод, она ела так, будто сидит у изящно накрытого стола, а не на земле в грязной пещере. «Мы не часто едим крабов», — продолжил я, не зная, стоит ли переворачивать их, пока они готовятся. Гур Торин никогда не проводил много времени в устьях рек. «Мы, степняки, охотились на антилоп». Я изобразил руками рога антилопы. «Антилопа. В лесистой местности водятся кабаны, а в верховьях рек в подходящее время года есть рыба. Теперь я изобразил на голове плавник. Меня скрутила тоска по дому, и я уставился на темнеющее небо. И к такому количеству дождей мы тоже не привыкли. Даже в дельтах ни в одно время года не бывает так сыро». Императрица по-прежнему ничего не отвечала. «И у нас две луны». Я поднял вверх два пальца в виде нашего символа луны. Богиня луны располагается на горизонте, как застенчивое солнце. Она растет и убывает так же, как и всевидящий отец. Даже на северных равнинах видна только половина. Она, как мать, присматривает за нами. В этот момент императрица посмотрела на меня, пытаясь понять слова. «Моя мать умерла, когда я был маленьким», — продолжил я не столько для нее, сколько для себя. «Она заболела, и целители ничего не смогли сделать. Они пытались. Отец умер так рано, что я его не помню. Но обо мне всегда кто-то заботился. Гурт — это наша семья. Мы делаем все ради Гурта». Я смотрел, как языки пламени лижут жесткие панцири крабов. Думаю, Гедеон до сих пор верит в это, просто избрал иной путь. При звуке его имени императрица Мику прищурилась. «Император Гедеон?» — сказала она. «Это так странно звучит. Ну да, полагаю, так его сейчас следует называть. Он хороший человек, по крайней мере, был таким. Я не могу его забыть». Я поменял позу и посмотрел прямо на нее. «Ты знаешь...» Мой пристальный взгляд привлек ее внимание. «Ты знаешь, что светлейший Бахайн им манипулирует? Что именно он виноват во всем, что произошло?» Я махнул рукой в сторону, откуда мы пришли. «Он использовал нас. Использовал челтейцев. Только чтобы забрать у тебя трон». На этих словах мой голос надломился. Я с трудом представлял, что за человек мог столько всего разрушить, погубить столько жизней ради чего-то столь бессмысленного. Это никак не отменяло того, что сделали с нами челтейцы, или что Гедеон сделал с Кисией. Но в тот момент мне нужно было знать, что она понимает. Виноваты не только мы. Ее настоящий враг живет на ее земле, говорит на ее языке. Мико нахмурилась. Она не понимала слова, но, возможно, почувствовала какую-то часть их смысла или уже знала правду, поскольку отвернулась, склонив голову под тяжестью горя. Я смотрел в огонь, а она в дождь. Никто не произнес ни слова, пока не приготовились крабы. Расколов панцирь, я вытащил мягкое белое мясо и протянул Чичи, прячущейся в глубине пещеры. «Вот», — сказал я, помахав ей. «Иди поближе к огню, обсохни». Собака не шелохнулась, и я бросил мясо в ее сторону. Чичи смотрела на него, виляя хвостом, потом очень медленно подкралась к нему, облизывая воздух. Мясо исчезло в мгновение ока, и я бросил еще кусок поближе. На этот раз собака сомневалась не так долго. Третий кусочек — я положил на ладонь. Обнюхав ее, Чичи подошла ближе и съела мясо, облизав шершавым языком мои пальцы. Я почесал ее за ушами. «Вот, у костра не так уж и плохо». Я положил кусочек краба рядом с собой, и Чичи улеглась, зажав его между лап. Когда я поднял взгляд, императрица со слабой улыбкой смотрела на меня. Она кивнула собаке и что-то сказала. Улыбка ее дрожала. От доверия в этом взгляде у меня что-то затрепетало в животе. Не в силах встретиться с ней глазами, я потрепал Чичи по голове, случайно встретившись с пальцами Мико. Она дернула руку и покраснела. Она что-то пробормотала. Возможно, это были извинения. И отвернулась, гордо задрав подбородок. Но в какую бы ложь она ни пыталась заставить поверить меня или себя, ей удалось лишь выглядеть уязвимой. Я вынул из огня краба и протянул ей. «Краб!» Когда она повернулась, я снова повторил, подкрепив жестом. «Краб!» Она попыталась повторить слово, и хотя не совсем преуспела, я улыбнулся от звука моих слов на ее губах. Те немногие челтейцы, что выучили наш язык, делали это совершенно для других целей. Она попробовала сказать слово еще раз. И у нее почти получилось. Взяв краба, она указала на огонь. «Огонь!» — сказал я, и она снова попробовала повторить. Когда у нее получилось, она указала на палку, листок, землю, лужу воды и, наконец, на Чичи. «Чичи?» — сказал я. Но императрица помотала головой и указала снова. «А, собака!» Остаток вечера мы ели нашу скудную пищу и обменивались словами, по очереди называя предметы и выворачивая язык ради новых звуков. Когда закончились предметы, на которые можно было показывать, мы перешли к простым фразам. Но постепенно, по мере того, как костер начинал угасать, угасало и наше настроение, вместе с холодом в тело проникала усталость. Мы устроились на ночлег по разным сторонам умирающего костра. Не самое удобное место, но усталость компенсирует многое. Я уже почти засыпал, когда услышал всхлип. Это было так неожиданно, что сначала я посмотрел на собаку, но плечи императрицы Мико затряслись, и она уткнулась лицом в колени, обняв их руками, как ребенок. «Императрица?» Я положил руку ей на плечо, предлагая свою силу, как сделал бы это для любого клинка, попавшего в беду, но она отстранилась и, подняв голову, завыла, как волк. Вой перешел в нечленораздельный поток кесианского, сопровождаемый рыданиями. Большая часть слов не имела смысла, а лишь передавала ее страдания. Но я уловил повторяющиеся имена. «Сян», «Эдо», «Бахайн». Она указала на меня и гневно выкрикнула имя Гидеона. Но потом поддалась безнадежности. Мико раскинула дрожащие руки, слезы текли по ее щекам, пока она говорила о Миляне и повторяла имена Цзай, Мансин и Оямада. Снова и снова. Я понятия не имел, кто такие Цзай и Оямада, но Мансина я знал. Старый воин, сидевший на троне в ее доспехах и обманувший всех нас. Я видел его во дворце, запертым в камере. Я хотел бы сказать императрице, что он жив, но мог лишь слушать ее излияние, пока она не выдохлась. Тогда она свернулась калачиком, всхлипывая и повторяя одно имя снова и снова. «Мама». Я оставил ее в покое. Не в моих силах унять ее страдания. Я мог лишь обратить взор богов на ее боль. И потому повернулся спиной, оставляя ее наедине с горем, и запел нашу песню, вспоминая, как делал это закованным в цепи на юге Челтея. Они хотели сломить наш дух, но ничего не вышло. Левантийцев можно бить, мучить, убивать, но нельзя сломить. Никогда. Мне пришлось напоминать себе об этом. Наутро я занялся приготовлением к уходу. У нас был лишь один мешок, моя сабля и одежда, так что много времени это не заняло. Я затушил огонь, проверил, что на склоне никого нет, и посмотрел на серые облака, надеясь, что дождя пока не будет. Все это время императрица не двигалась. Она просто лежала, поглаживая Чичи и глядя в пустоту. «Пора идти», — сказал я. Она не пошевелилась, как будто не слышала. И я указал на выход из пещеры. «Мне нужно вернуться к своим». Чичи подняла голову и завиляла хвостом. Но императрица осталась на месте. «Случилось ужасное», — сказал я, встав так, чтобы она меня видела. «То, что произошло с вашей империей, может сломить любого. Но нам нельзя ломаться. Нельзя отступить. Если мы не вернемся, то этот... Бахайн получит все, что хочет, и уничтожит все, что нам дорого. Если я не вернусь вовремя и не остановлю его, мой народ, ставший лишь пешками, не в своей войне, погибнет. Гидеон умрет». От волнения мой голос надломился, и я тяжело сглотнул, пытаясь скрыть страх, но было слишком сложно. «Я не могу остаться здесь и позволить этому случиться, какую бы роль мы ни сыграли в этом. И ты не можешь лежать и позволить забрать твой трон». Я понимал ее мир не больше, чем она мои слова, но, начав, уже не мог остановиться. «Ты императрица драконов. Ты бесстрашно скакала на битву, которую не могла выиграть. Ты сбежала, когда тебя должны были схватить, и вот ты здесь, свободная, сильная и способная». Она что-то с тоской ответила, и, лежа щекой на руке, выглядела моложе, чем когда-либо. Моложе и беззащитнее. Но, будучи левантийцем, я знал, что дух этой женщины нельзя по-настоящему сломить. Безнадежность одеялом укутывала ее, и я так хорошо знал это чувство одиночества, что оно разрывало мне сердце. Я присел рядом с ней. «Ты не одна. Твой Мансин жив». Указав на нее, я попытался изобразить драконью маску, которую она носила, оскалив зубы и скрючив пальцы в виде рогов. «Министр Мансин». «Мансин?» Странное имя вернуло жизнь в ее глаза. Императрица Мико поднялась с каменного пола. Нет, не на ноги, но это было уже кое-что. «Я принесу ягоды и воду. Мы поедим, а потом уйдем. Хорошо?» Как бы мало она ни поняла, императрица кивнула, решительно вытерев глаза рукой. Оставив все в пещере, я решил спуститься с горы так же, как вчера. Мне не терпелось отправиться в путь, но час задержки ради полного желудка не так уж и плохо. Лес наполняло чириканье птиц и жужжание насекомых, заглушавшее плеск волн, несмотря на то, что каждый вдох был наполнен солью. Я никогда не видел ничего подобного в степях, за что благодарил судьбу, скользя на босых ногах по крутому склону к реке и приземляясь в кучу грязи и мокрых листьев. «Надо было оставить сапоги», — сказал я в пустоту, соскребая грязь со ступней. «Лучше бы им быть на моих ногах, чем пугать рыб на дне морском». В верховьях реки нашли заросли диких ягод, и я начал собирать их в подол мокрой рубахи. Большую часть. Каждую пятую. Ладно, каждую четвертую я съедал, потому что желудок урчал, хотя ягоды и не были особенно сладкими. Тихий вдох заставил меня повернуться и схватиться за нож пальцами в пятнах ягодного сока. В нескольких шагах от меня ухмылялся солдат с мечом. Он поприветствовал меня по-кисянски, прежде чем добавить. «Левантийская собака». Его ухмылка стала еще шире. Я попятился, держа перед собой нож и не выпуская из рук сверток с ягодами. Солдат последовал за мной, выставив вперед меч, будто обещание убить меня, если я заставлю его это сделать. По крайней мере, он так думал. Давно я не видел, чтобы кто-то держал клинок так, словно напрашивался на смерть. «Большой меч не поможет, если по-идиотски его держать», — сказал я. Кисянец дернул головой, продолжая улыбаться. Я отпустил подол рубахи, подхватил пригоршню падающих ягод и бросил ему в лицо. Миг замешательства — вот и все, что мне было нужно, чтобы подобраться ближе и свести на нет его преимущество. Рукой отвести меч, кулак в лицо, солдат отступил на шаг, и я вогнал нож ему в шею. Когда я выдернул нож, хлынула кровь, и он, задыхаясь, упал на мои рассыпанные ягоды. «Вниз!» Я инстинктивно упал, прежде чем понял, что слово было произнесено на левантийском. Что-то пронеслось над головой. Затем раздался треск дерева, разбивающего череп. Я увидел, что позади меня, как демон-мститель, стоит императрица с толстой веткой в руках. Между нами упал еще один солдат, оглушенный или мертвый. Неважно. В любом случае, из его головы текла кровь, еще больше портя ягоды. «Спасибо», — сказал я. «Похоже, за нами все-таки послали погоню». Мы больше никого не видели, но казавшийся дружелюбным и безопасным лес теперь был полон звуков, которые могли быть шагами или приглушенными голосами. А каждая тень казалась готовой к прыжку фигурой. Я встал, забыв про ягоды. «Нужно идти». Императрица Мико не бросила ветку. «Мансин? Мейлян? Когахейра?» Я не сразу понял, что она спрашивает, где он. Куда ей идти? «Мейлян», — ответил я, хотя мне нужно было в Когахейру. «Мейлян», — решительно повторила она, и во внезапном деятельном порыве стянула с обоих солдат сандалии и вручила одну пару мне. «Мейлян, Мансин». Я кивнул, но пошел через всю империю не ради ее министра. По правде говоря, я делал это даже не ради своего народа, ради человека, который принял меня в моем худшем состоянии, но оттолкнул, чтобы не позволить мне увидеть его в таком же. Гедеон всегда был рядом, и я не мог подвести его сейчас.